Я жил когда-то в страшной тьме. Я жил как будто на войне. Мой дух не ведал, что и как. Я сам себе тогда был враг. Но без начала и конца жила во мне мечта Творца. И свет меня тут пробуждал. Свою я память собирал. Но срок подошел, и вот встретил я Бога. На сказку, хотя все похоже немного. Но долгие годы желанием гоним. Сквозь тьму я прорвался однажды к своим. Да, был я позван и пришел. Каким-то чудом дверь нашел. И в мир теперь, что было сил, о двери этой протрубил. Теперь я знаю, кем я был. Меня тот ангел пробудил. Мой к свету дух давно тянулся. И вот однажды я очнулся. Теперь я воин, как и все. Но лишь слова уже не те. Бурлит иная, в них уж сила, и Богу сила эта мила. К тебе, входящий, развернусь, и слово молвлю не запнусь, и расскажу тебе о том, как путь иду теперь с Христом. Я так скажу тебе с порога, ступаешь ныне в войско Бога. Он открывает рая двери, и воздает он всем по вере. Знай, его с тобой мы дети, глаз его несем планете. И детей тех суть проста, подвиг света, путь Христа. Мы для того воскрешены, чтоб души вытащить из тьмы, чтоб разрубить ее покров. Избавив их от ложных снов. Помочь познать мы им готовы той тьмы все цепи и оковы, чтобы изжечь бы их смогли огнем лишь духа на угли. Ты душой загорись и свой ум успокой. Предстоит ведь нелегкий нам скоро всем бой. Невозможно без веры сражаться нам с тьмой. Но идет с нами Бог, Бог навечно живой. Он стоит за всех нас, Он стоит за любовь. Он из пепла нас всех возродил в мире вновь. И открыл Он нам дверь в тот завещанный рай. Подними свой ты меч и сражайся, давай! Изгони ты свой страх и сумей возжелать ты воителем войска небесного стать. Пробуждайся же, дух, изгони прошлый сон. Бог уже среди нас, Он уже возрожден. И однажды из светла небесного чертога к людям спустятся в мир их все воинство Бога. Всех тех воинов ангелы света хранят. А иные, быть может, что и прилетят. Мы стоим рядом с ним, и неведом нам страх. Нам не важно, что скажут о наших делах. Только Бог лишь способен наш путь оценить. Только Бог был способен нас всех возродить. Готов открыть тот Бог всем двери, но надо прежде в то поверить. Мы верой той вернем мир к свету и протрубим тогда победу.